Глава 9. Члены братства Апокалипсиса. В проеме отворившейся двери появился Морис Белуар. Его взгляд, скользнув по дрожащему от страха Ван Дамму, опустился на валявшийся на полу револьвер и остановился на Мегре, который с безмятежным видом рылся в старых бумагах, не выпуская изо рта трубки. «Ломбар сейчас придет, никому не обращаясь», — уронил Белуар. Все трое напряженно смотрели друг на друга. Ван Дамм первым нарушил молчание. «В каком он состоянии?» «Похож на сумасшедшего. Я пытался его успокоить, но он от меня удрал, разговаривая вслух и жестикулируя». «Он вооружен?» — спросил Мегре. «Да, вооружен». Морис Белуар прислушивался, не идет ли Ломбар. «Вы что?» «Оба дожидались на улице результата моей встречи с Ван Даммом?» – спросил комиссар. Бельгиец утвердительно кивнул головой. «Итак, вы сообща договорились предложить мне...» Не было нужды заканчивать фразу. Все было понятно с полуслова. Понятно даже молчание. Казалось, что каждый из них читал мысли другого. На лестнице послышались поспешные шаги. Кто-то обо что-то ударился, яростно при этом выругавшись. Дверь шумом отворилась, бежал Жеф Ломбар, смотря на все безумными глазами. Его била лихорадка. Достаточно было одной секунды, чтобы вся эта сцена закончилась трагедией. В его вытянутой руке дрожал заряженный револьвер. Мегре внешне спокойно наблюдал за ним, но из груди невольно вырвался вздох облегчения, когда Ломбар, бросив на пол оружие и схватившись руками за голову, громко разрыдался, восклицая: «Я не могу! Я не могу! Слышите? Я не могу больше! Не могу! Господи, Боже мой!» И он уперся обеими руками в стену, раскачиваясь из стороны в сторону. Комиссар подошел к двери и закрыл ее. Жеф Ломбар вытер платком лицо, откинул назад волосы и посмотрел вокруг себя пустыми глазами, какие обычно бывают у людей после нервного припадка. Пальцы его дрожали, он сделал усилие, пытаясь заговорить. Но ему помешал новый взрыв рыданий, вырвавшийся из его груди. «Что пришлось перенести, чтобы довести себя до такого состояния?» — отчетливо произнес он и дико засмеялся. 9 лет! Почти 10! Я остался без специальности, без копейки денег!» Казалось, что он говорит это все для себя, не замечая присутствующих. При этом он не отрывал глаз от этюда обнаженной девушки. 10 лет ежедневных усилий, огорчений, трудностей, страха, и, несмотря на это, я женился. Мне захотелось иметь детей, и я, как дурак, упорно трудился, стараясь создать им пристойную жизнь. Приобрел дом, мастерскую, вы все это видели, но не видели одного, тех нечеловеческих усилий, которые я делал, чтобы этого добиться, чтобы победить отвращение к жизни, которое я испытывал. Вчера у меня родилась дочь. Я едва осмелился на нее взглянуть. Моя жена, привыкшая к совсем другому обращению, не узнает меня. Она с боязнью смотрит на меня, заметив, как я изменился за эти дни, приписывая все это моему нездоровью. Мои рабочие заметили, как я изменился в эти дни. Я не знаю, что им ответить. Все кончено, все погибло. Внезапно, глупо, в течение нескольких дней все уничтожено, разбито на мелкие части, все, и лишь потому, что... Стиснув кулаки, он посмотрел на лежащее на полу оружие, потом на Мегре. «Пора со всем этим кончать. Кто из нас будет рассказывать? Все это так глупо», — повторил он опять. Казалось, что он вновь заплачет, но кризис прошел. Он уселся на край дивана, подперев подбородок руками. «Я вам не помешаю», — раздался веселый голос неожиданно вошедшего столяра. «Итак, вы пришли сюда снова. Хотите полюбоваться на все это?» — сказал он, показывая рукой на стены. Никто не ответил. «Вы не забыли, что остались должны мне за последний месяц 20 франков?» «О, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы вам об этом напоминать. Сколько раз я весело смеялся, вспоминая, что в тот день, когда вы выезжали отсюда, бросив весь этот хлам, вы говорили: возможно, что настанет день, когда лишь один из этих набросков будет стоить дороже всего вашего дома. Я, конечно, этому не поверил, но однажды привел сюда торговца картинами, который унес несколько рисунков, дав за них целых 3 франка. Вы до сих пор пишете картины? А я вот вас что-то не узнаю», — обратился столяр к Мегре. «Разве вы тоже посещали их сборище?» «Нет».